При чем тут Бутикова? — удивился Миша. — Притом, задержи, посмотрю, погляжу, а за простой вагонов полагается штраф, деньги порядочные. Кто будет платить? Фабрика? Государство? Зимин хотел как хуже. — Не сказал я этого, только некоммерческий он человек. Хочешь брак выяснить? В цеху выясняй, а не на складе, когда товар упакован, клиент ждет и вагоны поданы. В объяснениях Панфилова была логика, но упоминание бывших хозяев фабрики Бутиковых было намеком на то, что Зимин служил здесь еще при фабрикантах. Намеком на старорежимность Зимина, попыткой опорочить его, представить социально чуждым. Миша почувствовал фальшь. А все же, что приказал Красавцев? Задержать или отправить вагон? Об этом у Красавцева спроси, с раздражением ответил Панфилов. Ни Зимин, ни Красавцев отвечают за отправку. Я отвечаю. А мне товар некуда складировать, сам видишь. Он обвел рукой загроможденные тюками помещение склада. Паны, понимаешь, дерутся, а у холопов чубы трещат. Нет, извините, спасибо.